обычно действующую в таких случаях. Согласитесь, что это еще хуже. Детинушка спокойно посмотрел ему в глаза и отворил калитку. «Входите. Я спрошу Алексея Владимировича, сможет ли он с вами побеседовать?» Молодой человек провел Сергея в переднюю, откуда вела широкая лестница на второй этаж. Попросил подождать, и минут на 10 куда-то исчез. Было полное ощущение, что в этом чистом ухоженном доме нет ни единой души. Ощущением горя и скорби, казалось, тут был пропитан сам воздух. На вешалке у входа висел зимний офицерский камуфляж, принадлежавший Николаю. На рукаве фирменная зеленая эмблема клуба «Русская ловля». Судя по размеру, он был высоким и крепким парнем. Не мудрено принять за медведя. Потом на лестнице послышались торопливые легкие шаги, и показалась девушка лет 17 в длинном черном платье с пепельными волосами, собранными и увязанными в жгут на затылке, так туго, что кожа на лице, казалось, чуть натянулась. Она увидела гостя и остановилась на ступенях, не скрывая удивления и заметного девичьего испуга, мол, «А это еще кто такой?» Несомненно, перед Бурцевым была сестра Николая. «Здравствуйте», — кивнул он, — «не бойтесь, я из прокуратуры». «Я не боюсь», — проговорила она, и тут же умолкла, потому что рядом с ней оказался этот богатырь, легко и неслышно спустившийся сверху. «Ступай к дяде», — довольно строго сказал он, — «пора делать укол». Девушка пошла наверх, держась поближе к перилам. И пока не скрылась, все смотрела вниз на Бурцева, отчего тот почувствовал неожиданное смущение и одновременно желание, чтобы она не уходила. Не сказать, чтобы взгляд ее был манящим, завлекающим, скорее всего, любопытным, оставляющим какую-то смутную надежду в мужской душе. «К сожалению, Алексей Владимирович сейчас не сможет встать с постели», — сообщил детинушка. «Просил вас зайти послезавтра, во второй половине дня». Это был вежливый отказ. «Можно приходить и послезавтра, и через неделю, но всякий раз будешь слышать одно и то же, и ничего тут не сделать. Семья потерпевшего — это не семья обвиняемого». «Хорошо», — согласился Бурцев и еще раз посмотрел на лестницу, где скрылась сестра Николая. — «Только прошу больше не переносить сроков, мне скоро уезжать». И вдруг ощутил, что потерял волю и настойчивость. Еще несколько минут назад вполне был уверен, что не уйдет отсюда без разговора со старшим Кузьминых, и не сомневался в твердости решения. А тут что-то произошло. Не мог же его, матерого мужчину, так смутить этот странный, невинно пристальный взгляд сестры Николая. Богатырь, между тем, заверял, что встреча состоится непременно, и что Алексей Владимирович сам весьма заинтересован в ней, поскольку желает узнать подробности расследования. На том и разошлись. Едва Бурцев покинул этот негостеприимный дом, как заметил позади себя человека, который грубо пытался выследить его, изображая случайного прохожего. Сергей сделал два ложных хода по переулкам, затем свернул к автомобильной стоянке и сделал вид, что отпирает машину, чужую, первую попавшуюся. Хвост заволновался, чем окончательно выдал себя. И тогда Бурцев в открытую подошел и спросил, что ему нужно. Филеру было лет за 40. Озираясь, он вдруг зашептал настороженным голосом: «Прошу вас, только не здесь. Идите за мной». «Кто такой?» — спросил Сергей. «И куда я должен идти?» «За мной, за мной! Я покажу! Здесь нас могут увидеть!» Через несколько минут незнакомец привел его к зданию городской больницы, попросил подождать и затем позвал в процедурный кабинет на первом этаже. Эта его самодеятельная конспирация вызывала улыбку, однако Бурцев...